Глава 26. Кораблекрушение. Морское путешествие Николая подходило уже к концу. Он привык к постоянной качке, скрипу снастей и несмолкаемому шуму моря. Осталось еще совсем немного, и на горизонте должны были появиться Британские острова. Вечером, когда ложились спать, все были уверены, что утром уже войдут в Темзу. Еще немного, и Лондон должен был распахнуть свои объятия перед уставшими путниками. Команда галеона уже предвкушала скорый отдых, но старый шкипер недовольно ворчал и, указывая на маленькую точку, еле-еле видневшуюся на горизонте, сказал: «Не сходить мне с этого места, будет буря. Совсем немного не дотянули до дома, ребята, так что не спите слишком крепко, если хотите иметь шанс остаться в живых». Кто смеялся, указывая на невзрачную тучку, а кто и прислушался к словам шкипера. Николай же впервые путешествовал по морю, да еще и на парусном корабле. Он привык преодолевать большие расстояния быстро, на крыльях современных железных птиц, самолетах. Он поверил старому шкиперу и всю ночь спал в полглаза. И действительно, после полуночи ветер усилился. Скрип мачт стал угрожающим. Николай слез с безумно раскачивающегося гамака, оделся и вышел на палубу. Шквальный ветер бросил ему в лицо поток ледяной воды. Палуба под ногами ходила ходуном. Николай с трудом дошел до борта и крепко ухватился за него. Огромные волны перекатывались, а по ним то падал вниз, то взлетал наверх галеон. Большие паруса на мачтах были туго свернуты. Остался только один небольшой парус на корме. За штурвалом стоял сам шкипер и пытался идти галсом против ветра. Галеон опасно накренялся то в одну, то в другую сторону. Николай оглянулся и понял, отчего шкипер не просто заклинил штурвал, а сам стоит за ним, невзирая на мощные порывы ветра и обезумевшую под ногами палубу. Позади галеона, сквозь просветы ливня, виднелись острые скалы. Они, словно зубы огромных хищных рыб, торчали из воды. Внезапно Николай услышал боцмана, который пытался перекричать безумный рев шторма. «Это Шотландия, сэр! Совсем немного не дотянули до Лондона! Если нашему кэпу не удастся удержать корабль, налетим на скалы! Так что молитесь, сэр, Пресвятой Деве, чтобы Бог помог нам выбраться из этой передряги! И отойдите от борта, а то, не дай Бог, снесет вас в бушующее море! Тогда мы уже не отыщем вас!» Николай кивнул и с трудом преодолел короткое расстояние от борта до двери. Вернувшись в свою каюту, он лег одетым в гамак и, что удивительно, даже уснул. Проснулся же он от страшного треска падающей мачты. Раскрыл глаза. «Не удержал шкипер свой галеон», – была первая мысль Николая. Он выбежал из каюты и вовремя. Корабль летел левым бортом кормы на острый выступ скалы. Там, где раньше была его каюта, теперь зияла огромная пробоина. Фальшборт обломился, а корабль накренился на бок. Николай и еще несколько моряков сорвались с палубы и полетели в воду. Его сразу утянуло под воду. Одежда быстро намокла, и ледяной холод охватил тело. Через некоторое время он всплыл на поверхность и огляделся. Галеон черной громадины угрожающе нависал за его спиной. Николай, борясь с захлестывающими его с головой волнами, поплыл к берегу. Было очень тяжело, но жажда выжить в любых условиях и хорошие навыки пловца помогали ему бороться со стихией. Раз за разом Николая полностью накрывала ледяная волна. Но он не сдавался и упорно плыл вперед. Берег, хотя и медленно, но приближался. Наконец, ноги Николая стали цеплять за каменистое дно. Он встал и, пошатываясь от усталости, спотыкаясь об выступы камней, побрел к берегу. Выбравшись, он рухнул от бессилия прямо лицом вниз. Немного отлежавшись, перевернулся на спину и посмотрел в море. Галеон разломило пополам. Корма, насаженная на скалы, возвышалась над водой, а его носовая часть еле виднелась над поверхностью. «Но где же все люди?» – заволновался Николай и обвел взглядом пустынный берег. В шагах в 50 он заметил человека, лежащего рядом со скалой. Сил у Николая уже не было, и он на четвереньках пополз к нему. Этим человеком оказался боцман корабля. Николай с трудом перевернул его на спину, и тот открыл глаза. «Видно, вы, как и я, хорошо молились Пресвятой Деве, сэр», – с трудом произнес он. «Я православный», – ответил Николай. Главное, что вы не католик, сэр. Попытался улыбнуться боцман. Похоже, он, как и Николай, постепенно приходил в себя. Боцман даже попытался сесть, и это у него с трудом, но получилось. Теперь они оба сидели на каменистом берегу спина к спине. Так было легче. «Майк», протянув руку Николаю, произнес боцман. «Николай или Ник, по-вашему», ответил опер. «Вот и приплыли, Ник», грустно усмехнулся Майк. «Одно хорошо. Мы уже на Британских островах и живы. Нам повезло, в отличие от других. По-моему, мы единственные, кому удалось уцелеть». Николай посмотрел на стихающее море. Шторм заканчивался. Вдруг ему показалось, что на поверхности воды мелькнуло какое-то темное пятно. Он пригляделся. Вроде как человек. Николай, позабыв о собственной усталости, снова пошел к морю. «Ник, ты куда?» Услышал он за спиной встревоженный голос боцмана. «По-моему, там человек!» Не оборачиваясь, крикнул в ответ Николай и бросился в воду. Как ему удалось вытащить на берег еще одного англичанина и даже откачать его, он уже не помнил. Сработало старое русское «надо». Когда Николай открыл глаза, то понял, что лежит на берегу, а над ним с тревожным лицом навис Майк. «Живой!» – обрадовался он. «Как спасенный! Жив!» С трудом произнес Николай. «По-моему, жив. Ты прям как зомби какой-то. Вышел вместе с ним из моря. Что-то с ним делал, и он вдруг ожил. Ты, случаем, не колдун, московит?» «Да нет», — сквозь силу усмехнулся опер. «Если бы я был бы колдун, то сейчас без сил не валялся тут, а на метле в Лондон летел». «Наверное, ты прав. Колдуны, они валяться без сил не будут», — согласился боцман. «А то было бы жаль, если бы тебя сожгли на костре. Неплохой ты парень, Ник». Николай с трудом, но сел. Лежать мокрым и на холодных камнях – это верный путь к воспалению легких. Нужно было согреться. Он посмотрел на скалы и увидел в них небольшой грот. «Нам нужно туда», – указав боцман рукой на него, произнес Николай. Тот посмотрел на грот и согласно кивнул головой. Кое-как вдвоем перетянули туда и обессилевшего английского купца, который вместе с Николаем возвращался домой из Москвы. Боцману и Николаю помогала держаться на ногах постоянная физическая нагрузка, а купец оказался более изнеженным. Ему просто повезло, что в этот трагический для него момент рядом оказался Николай. Нужно было как-то развести огонь. Опер ощупал карманы и обнаружил в одном из них свою старую зажигалку. Он вытащил ее и поболтал. Газ в ней еще был, уже хорошо. Чиркнул кремнием. Зажглась. «Слава китайской технике!» С довольным видом усмехнулся Николай, потушил огонь и произнес. «Майк, нужно топливо для костра, желательно сухие ветки». Боцман с настороженным любопытством разглядывал зажигалку, которую в своей руке продолжал вертеть Николай. Затем опасливо спросил. «А это что у тебя за дьявольский огонь такой?» «Это?» – спросил Николай, протягивая ему зажигалку. «Сделано в Китае». «Где?» – не понял англичанин. «Страна такая, очень далеко на востоке есть. Китай называется». Рассмеялся опер и, ткнув пальцем в зажигалку, произнес. «Ладно, не бери в голову. Это всего лишь устройство для добычи огня. Ты вот это колесико крутани, получишь огонь». Англичанин согласно кивнул головой и крутанул металлическое колесико на зажигалке. Но ничего у него не получилось, и он вопросительно взглянул на Николая. «Резче крути». Боцман со всей силы крутанул колесико, и огонь загорелся. Англичанин довольно воскликнул. «Вау! Вот тебе и вау! Дрова нужны, тогда и будет тебе настоящее. Вау! Давай сюда, а то по бестолковости поломаешь зажигалку. Тогда мы все тут без огня останемся». На рассвете Николай вдвоем с боцманом облазили скалы. Им удалось в расщелинах отыскать некоторое количество сухих дров. Повезло, струи дождя до них не доставали. По всей видимости, это были останки кораблей, таких же бедолаг, как и они сами. Ну, хоть что-то. Вскоре костер уже давал слабое тепло, и постепенно он разгорался все сильнее и сильнее. Купец тоже почувствовал тепло и стал приходить в себя. Он открыл глаза и растерянно спросил. «Где я?» «На небесах!» – пошутил Майк и рассмеялся. «Как себя чувствуете?» – спросил Николай. «Вроде как ничего, только вот слабость в теле». «Это пройдет. Давайте, двигайтесь поближе к огню. Вам просохнуть необходимо, а то заболеете», – продолжил Николай. Благодари этого человека, а то действительно давно был бы на небесах. Он тебя заметил и из штормового моря на себе вытащил», – произнес боцман. «Мы с вами вместе из Москвы в одной карете ехали, но я не знаю, как вас зовут. У англичан есть такая особенность поведения. Они могут целыми сутками ехать с вами в одном купе поезда и не завести разговор. Куда там до того, чтобы узнать, как зовут его соседа по купе? Николай, а для вас будет проще Ник». «Сэр Томас Грешем, к вашим услугам», – церемонно ответил спасенный и даже лежа умудрился отвесить легкий поклон. «Тогда боярин Николай Иванович Бельский, посол его величества царя Ивана Грозного», – тоже слегка склонил голову Николай. «Рад знакомству, господин посол. Когда мы будем в Лондоне, то я буду рад принять вас в своем замке». «Вот тебе раз. А я-то думал, что с простым английским купчишкой еду». Про себя удивился Николай, а боцман растерянно слушал их разговор, а затем весь как-то подобрался и больше уже не отпускал шуточки в адрес спасенного. Теперь он старался предупредить любой каприз английского аристократа. А Николаю так было только легче. Теперь у его спасенного была собственная сиделка. «Вот бы покушать чего!» — мечтательно произнес боцман, глядя на разгорающийся огонь. «Поймай какую-нибудь живность. Костер уже есть, поджарим, будет тебе еда», – ответил Николай. «Здесь на скалах птиц много. Должны быть и гнезда», – прокомментировал Томас. «Тогда чего мы тут расселись? Вроде как отогрелись. Пошли теперь поищем. Сытый человек не замерзнет, а нам замерзнуть никак нельзя. Мне самому лично кровь из носу, но в Лондон позарез нужно. И я не хочу здесь запросто так окочуриться», – сказал Николай и встал. «А меня в Лондоне моя крошка Лили ждет», – поддержал Николая боцман. Он тоже встал и вопросительно посмотрел на аристократа. Томас посмотрел на стоявших Николая и Майка, что-то неразборчивое пробормотал себе под нос, но все-таки поднялся на ноги. «Я готов. Пошли», – произнес он. Лазать по скалам – еще то удовольствие. А если они еще и мокрые, и холодные, да над головой с громким криком проносятся крылатые обитатели скал и норовят тебя долбануть клювом за нарушение их гнезд, то такое удовольствие получается на все 100%. Николай разбил очередное, совсем крошечное яйцо и пытался выпить его содержимое, одновременно отбиваясь от надоедливой гагары, когда заметил идущего в их направлении человека. Не дойдя 10 шагов, он остановился и крикнул: «Вы кто такие?» Николай указал на торчащий из-за скал обломок кормы их корабля и ответил: «Мы с этого корабля! Нам троим удалось с него спастись. А где мы находимся?» «Вы находитесь на землях королевства Шотландии!» – гордо ответил человек.